Глава 24. Мы уходим в гостиную. У меня пылают щеки. Каждый предмет и каждый человек кажется слишком близким, ярким, шумным. В ухе что-то тихо стрекочет, как будто в голове поселилась цикада, и я зажимаю уши ладонями. Мне жарко и душно. Хочется сорвать тесный норин топ, вообще все с себя содрать. У меня сдавливает грудь, дыхание становится коротким и отрывистым. Это паническая атака. Со мной что-то происходит. Раскрывается то, что таилось глубоко внутри. Но не при всех же. Только не при всех. Спроси Мейбл о ее сестре. Черт бы побрал Эрика Поупа. Вот из-за таких, как он, Гали и не выходит из дома. С одной стороны, хочется врезать ему как следует. Я даже представляю, как хрустнет кость, когда мой кулак повстречается с его скулой. И как пойдут слухи. Его ударила Мейбл Беври, та самая. Но с другой стороны, моя мирная ипостась желает убраться отсюда немедленно. Комната слегка кружится у меня перед глазами. Я чувствую на себе взгляды ребят, которые инстинктивно понимают. С этой девчонкой что-то не так. «Эй, Мейбл, что случилось?» — доносится из толпы Норин голос. Она с озабоченным видом отталкивает Эдмунда. Нет, не с озабоченным. На ее лице написано «жалость». Следом за нами из коридора появляется Эрик, довольный собой и ни капли не огорченный. «Что ты наделал?» — шипит на него Нора, и он тут же сдувается. «То, что давным-давно должна была сделать ты». Он сейчас выглядит не жестоким, а только потерянным. «Нам приходится расплачиваться за попытку скрыть психические проблемы в семье. И я уже поплатился, поверь мне». С грустью оглянувшись на комнату Линвуда, Эрик проходит мимо Норы. Вэн Граймс протягивает ему украденное пиво, Фэллон хлопает по плечу. Меня захлестывает необъяснимый страх и тут же сворачивается где-то глубоко под ребрами. Я бросаюсь к выходу, а Нора и Майлз мчатся следом за мной. «Я пойду с ней», — кидает Майлз Норе. Он подхватывает меня под руку и выводит из дома. Уэймутский воздух пропитан влагой. Над нами клубятся набухшие облака, такие же гнетущие, как тяжесть у меня на душе. Я пытаюсь глубоко вдохнуть, как учил Джефф. Считаю до четырех, потом задерживаю дыхание и медленно выдыхаю, считая до восьми и глядя вдаль. Чувствую, как к горлу поднимается тошнота. Но я не хочу снова упасть в обморок перед Майлзом. Только не перед ним. Мне нужно домой. Не могу здесь больше оставаться. Говорю я, стараясь сохранять спокойствие. «Конечно, я тебя провожу», — отвечает Майлз. Мы вместе направляемся к дороге. С каждым шагом тишина между нами все больше наливается тяжестью. Но Майлз не отпускает мою руку. Я умираю от стыда, поскольку не хотела, чтобы он знал про эту сторону меня, обычно скрытую и не пересекающуюся с той, что видна всем. До сих пор я чувствовала себя в безопасности, когда дома были Гали, Джефф и мама, в школе Нора, а вокруг остальной остров. Но тут Майлз налетел как метеор, разнес в прах крепостные стены, которыми я себя окружила, и все мои стороны перемешались. Но я так не могу. Все мои уязвимые стороны не совмещаются с Майлзом. А отказаться от него уже не получится. Потому что, кажется, Майлз — именно тот, кто мне нужен. Мы, можно сказать, только встретились, а такое чувство, будто наши души давным-давно знакомы. И то, как он на меня смотрит. Дом Поупов остается все дальше и дальше за спиной. И остров помогает мне понемногу успокоиться. Скрюченные руки распрямляются. Со мной все в порядке. Мое душевное равновесие постепенно восстанавливается. Спасибо запаху сосен и надежному присутствию Майлза. Я смотрю на него. Мгновение, и уголки его губ легко приподнимаются, а сам он придвигается на удивление близко. Я улыбаюсь в ответ. Майлз снова выглядит невыразимо крутым. Трудно поверить, что этот парень искренне во мне заинтересован. Может признаться, что я ощущаю странную, сверхъестественную связь с ним. Вдруг он ее тоже чувствует. Вот бы узнать, я нравлюсь ему благодаря этой связи или независимо от нее. Да какая разница? Лишь бы снова поцеловал. Мы уже подходим к моему дому, когда Майлз мягко прерывает молчание. «Неожиданный сегодня вышел день», — говорит он с этой своей лукавой улыбкой. «Проснувшись утром, я как раз думал о том, что вряд ли моя жизнь может стать еще более странной, чем уже есть. Но тут ко мне в комнату ввалилась толпа парней, вытащила из дома и швырнула в океан. А потом как будто странностей было недостаточно. На пирсе появилась девчонка, которая мне очень нравится, наехала на всех, словно какая-нибудь богиня войны, а затем прыгнула в океан, чтобы спасти меня. Ты забыл упомянуть, что видел под водой мертвых. От одного воспоминания об этом спину обдает волной чистейшего ужаса. Их лица, руки, которые тянутся через барьер. «Да, было довольно жутко», — хмурится Майлз. «И я еще не готов это обсуждать. Боюсь, мне теперь каждую ночь будут сниться кошмары. Зато потом, если помнишь, был отличный поцелуй. И почему-то это единственное, о чем я сейчас могу думать». Мне нравится то, как он по-мальчишески заливается румянцем. У меня самой вскипает кровь, когда я мысленно воспроизвожу каждое мгновение нашего поцелуя. Майлз оглядывается. Нас окружают толстые стволы сосен, ряды острых игл четко вырисовываются на фоне серого неба. Затем откашливается. «Но все же мне хочется задать один вопрос». На его лице отражаются мучительные сомнения, и у меня от сочувствия сжимается сердце. «Это случается со всеми обитателями Уэймута после смерти? Они присоединяются к мертвым на дне?» До меня вдруг доходит, что именно он хочет знать на самом деле. Типа, «А там ли моя мама, если она с Уэймута?» Я останавливаюсь и, повернувшись к Майлзу лицом, беру в ладони его сжатый кулак. «Нет. Слушай, папа когда-то рассказал мне, что на дно попадают лишь те мертвые, которые мечтали прожить свою жизнь иначе. Ожидание под водами моря ужаса достается тем, кто жалеет о том, как сложилась их судьба. Они жили не так, как хотели. Это знатные богачи, которым не досталось наследства, принцы, так и не ставшие королями, обиженные художники, чьи работы не были замечены. Женщины, любившие одного, а вышедшие замуж за другого. Представляешь, сколько нужно иметь сожалений, чтобы жалеть обо всей прожитой жизни?» Начинается легкий дождик. Я притягиваю Майлза к себе, и мне кажется, что мы стояли так много раз. Всегда. Еще папа сказал, что те, кто жил и любил, как мы, те, кто принял свет и тьму этого мира, никогда не застрянут у берегов Уэймута. Это не склад для мертвецов со всего света. Сюда попадают лишь ждущие своего часа мертвые, которые умерли в годы между штормами. Они каким-то образом застревают в наших вратах. Я сжимаю руку Майлза. «Разве твоя мама жалела о прожитой жизни?» Или у нее была жизнь полная любви, но с потерями, как и у всех нас. На его длинных нижних ресницах собираются слезы. Она любила меня. Даже в последние дни, когда теряла все остальное. До последнего вздоха. Я знаю, потому что был рядом и видел этот вздох. И держал ее за руку. Мечтал оказаться где угодно, только не там. И в то же время хотел быть с мамой. Мне вспоминается смерть отца среди криков и крови. Я отдала бы что угодно, лишь бы он спокойно умер в любви и тишине, лишь бы можно было с ним попрощаться. Майлз, твоей мамы там нет. Она попала туда же, куда и большинство мертвых. В какое-то хорошее место, я надеюсь. Туда, где никогда не кончается осень, где жареная картошка всегда остается хрустящей, и можно купаться в фонтанах», — кивает он. «Точно». «Ладно», — снова кивает Майлз. «Хорошо». Мы снова направляемся к дому. «Знаешь, в какой-то миг под водой мне показалось, что она меня зовет. Хочет, чтобы я остался. И я даже подумал, может, и правда остаться, ну, чтобы снова увидеться с ней», — говорит Майлз. «Я не признаюсь ему, что сама чуть было не осталась. И кто я после этого?» Майлз меняет тему. «Так что же Эрик имел в виду, когда крикнул, чтобы я спросил тебя про сестру?» Я прикусываю губу так, что внезапно ощущаю кровь на языке. Под ботинками похрустывает гравий. «Мейбл, со мной можно спокойно говорить обо всем. Пожалуйста». Хочется ответить, что я и так это знаю. Вот только как объяснить ему про Гали? Как объяснить ее гнев и разочарование, которые сковывают меня точно цепи? Ее постоянное желание знать, где я и когда вернусь? Приступы удушья при попытке покинуть веранду? Это называется агорафобия, тихо говорю я. Она не может выйти из дома, потому что сразу пугается и ее охватывает паника. Примерно так, как было со мной у Поупа. Это началось после того, как папа погиб во время шторма. Гали сильно потрясло то, что тогда произошло. Это повредило ее психику. Ей начала везде чудиться опасность, и поэтому она цеплялась за все, что связано с папой. А это наш дом, мама, Джефф и я. Так я стала ее лучшей подругой, сестрой, вообще всем. Я сглатываю ком в горле. Но очень тяжело быть всем для другого человека. Слишком тяжело. А как она относится ко мне? Ненавидит. Всей душой. По крайней мере, честно, — хохочет Майлз. Но почему? Потому что твое появление на Уэймуте все перевернуло. Ты угроза ее мирку, который она построила, чтобы не сойти с ума. Она боится, что ты разрушишь крепость, в которой она собиралась прятаться вечно. Наверное, мое признание будет похоже на предательство, но, по-моему, Майлзу можно довериться. Я люблю свою сестру, но мне хочется столько всего получить от этого мира. А ей наш мир, возможно, не подходит. «Мне хочется тебя», — думаю я. Уже виден на холме последний дом от моря, а за ним высится мост Леты. Современное чудовище, выросшее среди полевых цветов. На веранде мелькает рыжее пятнышко. Кто-то подглядывает за нами из-за металлических ставней. «Она уже ждет», — говорю я. «Можно мне с ней поздороваться?» «Нет, нет. Гали сожрет его живьем. Я знаю». Так и вижу ее губы, кривящиеся в жестокой усмешке. Слышу оскорбительные слова. Но, похоже, выбора у меня нет. Мы приближаемся к веранде. Я аккуратно обхожу ловушки. Майлз четко следует за мной. При виде его Гали поднимается с плетенного кресла и лениво подходит. «Так значит, это и есть тот самый знаменитый Майлз, о котором я столько слышала? Похоже, Мейбл совсем голову потеряла от новенького мальчика». Я вздыхаю. «Майлз, это Гали. Она твердо решила меня опозорить, как это умеют только младшие сестры». «Привет», — смущенно говорит Майлз, с неожиданным интересом разглядывая пол. Он заливается румянцем и волнуется. Какая прелесть! Тут Майлз вдруг замечает замочные скважины у себя под ногами и принимается осматривать все ловушки вокруг. «Вот так веранда», — восторженно выдыхает он. «Она и должна быть такой. Мы проводим здесь почти все свое время», — фыркает Гали. Она тщательно рассматривает Майлза, как образец за стеклом. Его черные волосы, красивое лицо. «Можно подумать, ты никогда не видела мужчины», — резко замечаю я. «Веди себя нормально». Гали начинает раздражаться, но, поняв, как важна для меня эта встреча, немного смягчается. «Хорошие кроссовки», — выдавливает она только ради меня. «Чьи? Его?» Майлз оборачивается. Его явно забавляет наша перепалка. «Спасибо. Я купил их в Лентерн Хаус в Нью-Йорке. Лимитированная коллекция». «Скукотища. Давайте лучше посплетничаем. Как вам дом Поупов?» — спрашивает Гали. «Вот уж про что я точно не хочу говорить, так это про дом Поупов», — бурчу я. «А почему нет?» — отвечает Майлз. «Такое миленькое местечко, все обмотанное колючей проволокой. У камина горкой сложено оружие. А к телевизору прислонена винтовка. Просто сказка, честное слово». Гали плюхается обратно в плетёное кресло. Майлз ей уже поднадоел. «Ну не могут же все жить в пряничном домике у Уиллисов в окружении печенья, сладких грез и птиц счастья. Хотя наш дом отличается собственным готическим очарованием. Ты сам увидишь, если, конечно, Мейбл тебя впустит». «И отведу прямо в твою спальню», — вставляю я. Майлз живо оборачивается и вскидывает бровь. «Простите, кого в чью спальню? В твою?» Он даже не пытается скрыть восторг. «С удовольствием». «Фу, гадость!» — закатывает глаза Гали. «Ты прям сходишь с ума от моей сестры». «Никто с ума не сходит. Я ее потом прибью, правда. Обещаю я Майлзу». «Ну, я немного схожу». Майлз принимается ковырять защелку на веранде. «Не трогай!» Хором вскрикиваем мы с Гали. Майлз с ужасом вскидывает голову, и в этот момент со скрипом открывается затянутая сеткой дверь. «Главное неписанное правило на Уэймуте. Если к стене, полу или потолку приделана какая-то штуковина, держись от нее подальше. Это наверняка часть ловушки». На веранду с улыбкой выходит Джефф. Ну, наконец-то, хоть кто-то нормальный. «Майлз, привет. Я страж дома Беври. Меня зовут Джефф. Мы уже встречались недавно при самых недобрых обстоятельствах. Надеюсь, на этот раз все не так плохо». Джефф протягивает руку Майлзу, и тот отвечает крепким рукопожатием. «Рад видеть вас снова. Рад видеть всех». Гали громко вздыхает. Ей кажется, что Майлз не принимает ее всерьез. Она-то думала его запугать, да не вышла. Сестра переключается на Джеффа. «А тебе что, больше некуда пойти? Я как раз собиралась его допросить». «Не надо его допрашивать», — резко говорю я. «Никто не собирается никого допрашивать», — отвечает Джефф со смешком. «Итак, Майлз, всего два вопроса. Номер твоего социального страхования и что ты можешь сказать о своих последних романтических отношениях?» «Боже, я вскидываю руки. Ты что, издеваешься?» Но Майлз просто смеется. «Ответы. Не знаю, и не стоит того, чтобы о них вспоминать». «Ну ладно, возможно, он мне немного нравится», — усмехается Гали. «Мне он тоже нравится». Я нервно заправляю прядь за ухо. Джефф наблюдает за мной с ровной улыбкой, и это понятно. Впервые на его памяти мне нравится мальчик. В основном потому, что раньше просто не было подходящих мальчиков. «Ну, Майлз, как ты отнесешься к тому, что я немного повынимаю тебе мозг насчет жизни в Сиэтле, а потом отпущу на радость Мейбл? Сегодня утром я приготовил чернично-маковый рулет. Нужно же кому-то его съесть». Он бросает многозначительный взгляд на нас с Гали. «Я обязательно поучаствую». Как-то даже слишком оживляется Майлз. «Спасибо, сэр». «Сэр, зови меня Джеффом, пожалуйста», — отвечает мой страж. «Давай я проведу для тебя экскурсию по дому. Захватим с собой в дорогу еду». Мы с Гали переглядываемся, стараясь не рассмеяться. Экскурсия с Джеффом может длиться до бесконечности. Когда страж уходит вперед, я быстро сжимаю руки Майлза. «Хорошей экскурсии», — шепчу я. «Увидимся часа через два». «Два часа?» — шипит он, но Джефф утягивает его за собой. Этот холл был построен в 1863 году. Но шторм, налетевший через год, выбил вот здесь основание перил. Поэтому пришлось искать дерево для замены. А это означало поездку на Большую Землю. И Майлз исчезает. Растворяется в недрах дома Беври и его древней истории. У меня не возникает желания следовать за Майлзом и Джеффом. Я почему-то уверена, что они найдут общий язык. Поэтому я остаюсь на своем любимом теплом месте на веранде, окружённая теми, кого люблю. Ком в груди тает. Все будет хорошо. Можно забыть про Поупа с его гневом и про все, что он говорил. Эрик переживает горе. А я по собственному опыту знаю, что в таком состоянии можно делать странные вещи. Я пристраиваюсь к Гали, кладу подбородок ей на плечо. «Ну и?» Она склоняет ко мне голову. «Он ничего, но ты... ты просто супер!» «Я люблю тебя», — просто говорю я. Она смотрит вдаль, думая о чем-то своем. «Знаю». Торп Маклауд. Декабрь 1926 года. «Моя дражайшая Бесс. Согласно показаниям этих чертовых погодных приборов Граймса, велика вероятность того, что шторм начнется в один из ближайших дней. Возможно, даже завтра. Хотя я подозреваю, что эти дикие изобретения семейства Граймсов не настолько точны, насколько им кажется. Но если шторм все же налетит, я уже не смогу тебе написать. Поэтому считаю необходимым прямо сейчас сказать о любви, переполняющей мое сердце. Ведь завтра, увы, оно может перестать биться. Во время шторма семьи не должны помогать друг другу. Но знай, я готов умереть за тебя 1000 раз и более того. Несмотря на все радости семейной жизни, я не знал большего счастья, чем лежать рядом с тобой, касаясь ладонью твоей щеки, ощущая, как смешиваются наши дыхания. Ты — венец женственности. Твои волосы — солнечные блики на морской глади. Глаза глубоки, как тень дубов на холмах. Твоя кожа подобна небу на горизонте в предрассветный час. Любимая, если мертвые все-таки пройдут от моря до моста, нас уже не разлучит ничто. Я всегда буду рядом, у твоего сердца, скрываясь в тех уголках, о которых известно лишь нам двоим. Я стану ветерком, ласкающим твои щеки в час, когда над нежным морем рассеивается туман, пламенем, над которым порхают твои пальцы, вздохом на твоих губах. Не скорби обо мне, возлюбленная моя, потому что я всегда буду с тобой. И тем не менее, если с приходом шторма ты увидишь меня в обличии истлевшего трупа с обнажившимися костями, не сомневайся ни минуты. Пронзи мои ребра насквозь железным прутом. Любящий тебя вечно, Торп. Примечание Рида Маклауда. Бесс Минтус и Торп Маклауд находились в браке с другими лицами, и через много лет, когда это письмо было обнаружено, разгорелся большой скандал. В результате на протяжении еще 80 лет между домами Маклаудов и Минтусов сохранялись сдержанно враждебные отношения. Некоторым семьям не следует сближаться. Но бывает и наоборот. Каким-то семьям острова суждено идти по жизни рука об руку.